Глава 27. Первый год пролетел за одно мгновение. Второй год пролетел еще быстрее. Ожидание экзамена, итогом которого станет жизнь либо смерть нашей цивилизации, с одной стороны заставляло каждый день проживать на максимум, с другой, из-за страха за судьбу человечества, мешало трезво мыслить. Миллионы идей в моей голове сбивали меня с намеченного пути, и только мои соратники и Афина помогали оставаться в колее. Война шла день за днем. Каждый день где-то освобождали города, уничтожали орды зомби, находили источники человеческой глупости и безумства. Мои призраки отправились по всему миру с коротким посланием и манифестом о том, как должно жить, и какие законы можно, а какие нельзя нарушать. За что мы накажем, за что убьем. Идиотов хватало, и для эдарианцев мы все еще вели войны друг с другом. Но на деле мы просто уничтожали тех, кто не способен быть частью цивилизованного общества. Насильники, убийцы, грабители. Свод законов был не идеальным, но точно разграничивал, что является допустимым, а что нет. Хочешь заполучить ресурсы соседнего поселения? Делай это по всем правилам войны. Не трогай мирных жителей и детей. Не удержал своих солдат от зверств? Жди моих призраков. Первые цитадели мы начали массово строить только через 3 месяца. В тот самый момент, когда промышленность воскресла из пепла по меньшей мере на треть от предыдущих объемов и мощностей нашего мира, с учетом терминалов и их производственных комплексов, реальное восстановление заводов было намного слабее, чем ожидалось. Но мы строго распределяли свои и общечеловеческие интересы. Если завод делал наручные часы, восстанавливать его было тяжело из-за технологий, он так и оставался стоять. Если на заводе из пластика и резины делали уточек для ванн, он так и ждал своего времени. Даже более того, подходящее оборудование на нем демонтировалось и переносилось на другие заводы, более важные для нашей промышленности и экономики. Производство покрышек, сталелитейные предприятия, объекты военной промышленности были в приоритете. Мы четко выбрали свое направление и следовали ему. Безопасность. Абсолютная безопасность. Оборонные предприятия выплавляли пушки, собирали танки, выпускали снаряды. Пищевая промышленность, автомобилестроение, заводы электроники, электростанции. Цепочки энергосборников соединили между собой города и терминалы. К моему огромному сожалению, даже если пополно использовать дубликатор, мы бы не смогли построить их достаточно, чтобы покрыть их сетью всю планету. Пришлось обходиться обеспечением электричества самых главных наших городов и крепостей. Дополнительное оружие и защита в случае вражеского десанта никогда не помешает. Обеспечение электричеством города-призрака стало самой большой проблемой, с которой мы боролись 2 путями. Сперва создали скрытую цепочку из этих сборников, проложив их от ближайшей атомной электростанции, построенной на Урале. А затем и новое техническое решение сделали, создав похожие на транспортные доки сооружения на побережье Северного Ледовитого океана. Только в этот раз они были оснащены оборудованием, похожим на то, что используется в гидроэлектростанциях. Приливные волны и сила течения дарили нам электричество. Я с восторгом смотрел на эту технологию и понимал, что если нам дать немного времени и развить ее, объем электричества, что вырабатывается на планете, можно будет увеличить в разы, удешевив его производство и искоренив дефицит. Даже от ядерной энергетики в теории можно будет отказаться. 3 таких электродоков хватило на то, чтобы обеспечить объект №1, а мы могли построить десятки. Через 1/2 года настала очередь строительства крепостей. Массово, масштабно, повсеместно. Разные проекты, разные масштабы. Десятки вариаций, на которые ушли 100 миллионов очков достижений. Мы готовились, вкладывая всю душу и силы в реализацию этого плана. Базовые проекты улучшались, совершенствовались. Оборона территории превращалась в непроходимые лабиринты из фортификационных сооружений на земле и под землей. Вода закачивалась в стены. Рвы окружали крепости, орудия из одной части страны через торговые площадки и в составе конвоев доставлялись из одной части планеты в другую. И все ради того, чтобы каждая крепость и цитадель обладали всей широтой поражающих элементов. Арес восстал из мертвых. Он стал нашим министром обороны и бдящим день и ночь командиром. Полученная свобода, власть и возможность использовать его для боевых операций четко разделили обязанности 2 ИИ, на военное и гражданское направление. Афина была хороша в своих делах, а Арес в своих. Более того, он стал постоянно проводить симуляции боев, используя возможности и данные, получаемые в центрах нейромодуляции, и стал самообучаться военному искусству. Раньше у меня и близко не было таких возможностей. Афина не только совершенствовалась в вопросах контроля и управления экономикой, она все еще оставалась взломщиком номер один, и я решил сделать ставку на это. Она контактировала с терминалами, взаимодействовала с ними, и у нее даже появилось свое хобби — взламывать купленное в терминалах оборудование и брать его под свой контроль. Другие фракции стали для нее испытательным полигоном, но они даже не знали об этом. Ну а самое главное, конечно же, это космодром и подготовка к полету. Помню то незабываемое чувство, когда я впервые увидел этого монстра. Чудовищно красив и опасен, точно такой, как и в моих снах. Они редко приземлялись, еще реже их сбивали. Обычно они летали высоко над облаками и сбрасывали десантные модули. В такой обычно могло поместиться до 50 модулей сброса и до десятка единиц боевой техники врага. Но мы летим не вниз, а вверх, и нам не нужны десантные модули. Мы их демонтировали. А вместо бронетехники мы загрузим трюм взрывоопасной начинкой, способной вывести из строя реактор корабля вторжения и вызвать взрывную реакцию. 192 десантника в полном обмундировании, с лучшей экипировкой, с разноплановой броней. Они готовились каждый день, проводя в симуляциях сражений во всех новопостроенных центрах нейромодуляции все свое время. Итоговая постройка базы и корабля обошлась нам чуть больше, чем в 500 000 000 ОД. Я долго думал и, посоветовавшись, решил, что не стоит рисковать, складывая все наши мечты и надежды в одну коробку. Был заказан второй корабль, точная копия первого. Так будет проще обучить людей, что отправятся на самую важную и главную миссию в своей жизни — с около нулевой вероятностью вернуться живым. А окончательно разведав территорию планеты, мы нашли еще одно подходящее и заброшенное место с терминалом — в Гренландии. Строить базу здесь было тяжелее, но у нас уже был опыт, были решения, и была природная сеть пещер, которой мы и воспользовались. Оставался лишь один единственный вопрос — стоит ли здесь строить второй космодром и еще один корабль? Мы встретились с Лош-Зоком еще дважды. В первый раз, когда оставалось чуть больше 5 месяцев до атаки. Тогда он подтвердил, что этот терминал в Гренландии эдрианцам известен. Но за последние полгода ни разу он не попадал в сводки, так как в радиусе 300 километров вообще не было выживших людей, что могли бы им воспользоваться. Скучное и заброшенное место. Такое же было в Сахаре, пустыне Гоби, горах Тибета. Мертвые терминалы, так их называли. Но в отличие от пустынных терминалов и одного тибетского, вокруг слишком много льда, и наше строительство штаба и города никто не заметил. Помехи размыли картинку и показатели датчиков, а тратить время и наблюдать вживую за мертвыми терминалами, вокруг которых не осталось ни зомби, ни людей, ни животных, бессмысленная трата времени. В качестве площадки для старта мы использовали кратер потухшего вулкана. Осторожно нарастили слой льда, его засыпало снегом и превратило в природный объект. А все то, что скрывалось ниже, расчистили и приготовились к строительству. Как итог, еще один корабль и еще почти 200 десантников из независимого терминала, не входящего в состав ни одной из фракций, готовы к своей миссии. С поиском добровольцев проблем не было. Наоборот, приходилось отсеивать желающих и провести встречу с главами других фракций, что участвовали в строительстве двух городов-призраков. Мы встретились на объекте номер один и провели общее собрание со всеми кандидатами в космодесант. Мы стояли под ледяным куполом и смотрели в глаза всех тех, кто без страха и сомнения желал пойти на смерть. Это был самый конец зимы. До дня, когда мы столкнемся с величайшей угрозой, оставалось всего 2 недели. Больше 1000 человек готовились к этому, но не для всех хватит мест. 3 корабля окажутся на орбите, 3 корабля взмоют в небо. Экипажа 3 человека на каждый десантный бот. Все 3 тоже часть группы десанта. Но они и не нужны по-хорошему, ведь управлять кораблями будет Афина, и Арес будет ей помогать. «Смирно!» — рявкнул командир учебной группы, и я вместе с другими лидерами посмотрел на 3000 прошедших отбор бойцов. Мы научили их всему, они лучшие из лучших, но даже из них надо будет отобрать лишь малую часть. Они стояли в боевых костюмах последнего поколения с оружием на поясе, с шлемом на голове. «Офицеры! Солдаты!» «Близится день, когда оружие в ваших руках станет той самой преградой, пройти которую ни одному врагу не суждено». Слово взял мой собрат Денис Коваль, руководивший подготовкой этих людей большую часть времени. 576 человек из почти 3000 героев гарантированно отправятся на смерть. Наша цель — уничтожение вражеского корабля. Вы все получили нужные знания и подготовку. Вы знаете их коридоры, подобные лабиринту, наизусть и сможете пройти с закрытыми глазами. Но так ли много из вас тех, кто готов умереть?» «Бойцы, поднимите руки, если вы готовы отправиться в ад!» — прокричал еще один мой собрат, Су Лин, глава маньчжурской фракции Китая. Руки всех и каждого резко взмыли вверх, и ни один даже на секунду не задумался. «А теперь все те, кто младше срока, опустить руки!» Начался отсев, и дрогнули, медленно опускаясь первые ладони. «Давайте, давайте, не стесняемся! Все равно на каждого досье есть!» «Сэр!» Один из моих людей, афроамериканец Джошуа, которого я хорошо знал по освобождению Майами, остался стоять с поднятой рукой. «Да?» — отозвался я, понимая, в чем суть его проблемы. «Если срок мне исполнится через 10 дней...» «Опускай руку, Джошуа. Для таких, как ты, смертельно опасную работенку мы и тут найдем. Все, кому еще не исполнилось 40 лет, опускаем руку». Еще два десятка рук опустилось вниз. «У кого есть несовершеннолетние дети, опустите руку!» Су Лин отдал приказ, и переводчик в шлеме донес до каждого его слова. Список кандидатов продолжал сокращаться. «Женщины, прошу прощения за мой шовинизм!» Генерал Жерард посмотрел на всех тех, кто собирался отправиться в космос, и так по-европейски извинился, но при этом остался джентльменом. «Вы тоже можете опустить руки. В вашем профессионализме я не сомневаюсь, но вы нам понадобитесь и здесь». Наташа, стоящая в первом ряду, продолжала стоять с поднятой рукой. Я переключился на ее личный канал связи. «Наташа, все тебя ждут. Опусти руку». «Нет». «Это приказ. Или я исключу тебя из программы и отправлю на водный мир одну». Угроза отправить ее в подводные защищенные колонии сработала, и она медленно опустила сжатый и трясущийся от ярости кулак вниз. Она знала, что я не шучу. Я раньше рассматривал вариант отправить ее в эти подводные убежища, скрытые от твари океаном. Мы смогли освоить эту технологию во многом благодаря подлодке из лимона, а также стараниям сотен ученых, инженеров и добровольцев. Терминалы выдали нужные нам компоненты. Все, что нам оставалось, это найти их, понять их суть и предназначение, и собрать воедино. Туда уже отправлялись семьи всех высокопоставленных лиц, которые шли за мной в обмен на обещание спасти их семьи. Главы фракции оставались на Земле, чтобы сражаться, в то время как их дети были в безопасности. Ученые, великие деятели культуры и все те, кто бесполезен на войне, но подобен воздуху в мирное время, тоже были там. Подлодки медленно, но верно опускались на морское дно, спасая наше наследие и надежды на будущее. Кто знает, как пройдет эта война? Станет ли она нашей последней войной? И не превратится ли планета в пепелище? «Всех остальных я поздравляю с пройденным отбором. Вас на 40 человек больше, чем необходимо. Все те, кто не получат уведомления, резервисты. Если потребуется, вас призовут на стартовую площадку. Вольно, разойдись». Счастье безумцев, на чью долю выпал шанс умереть красиво, разбивалось вздохами разочарования тех, кто должен был остаться на Земле. Я отправился в личные покои на этой базе и столкнулся с полной ярости девушкой. «Почему? Что за бред? Я руководила этим проектом, я первый призрак, я обучала этих людей основам». «Потому что я так решил». Попытался я обнять ее, но она откинула мою руку. «Ты так решил? А меня спросить забыл? Если ты так решил, такой правильный, то почему сам туда идешь?» «Это мой долг и моя жизнь. Это мой план и моя ответственность». «Ты наш символ, наша опора. Ты командующий, а не десантник». «Наташа, в первую очередь я солдат. Если я прав, и мы сделаем все правильно, человечество ждет хоть какое-то будущее. Если нет, мы все умрем, и все это не будет иметь никакого значения. Понимаешь? Мы будем пылью, о которой никто и не вспомнит спустя века. О нас некому будет вспоминать. Разве что наши враги будут хвастаться о том, как весело они провели время, вырезая сотни людишек за раз». «Рррр, бесит!» — швырнула она в стену горшок с цветком и схватилась за голову. «Я собирал команду с первого дня. У меня никогда по-настоящему не было семьи. До тех самых пор, пока я не встретил вас. Тебя, Роберто, даже Лакшита. Выжившие на лайнере мои генералы, мои губернаторы. Я делал ставку на тех, кто разделял мои мысли, мое видение. Смирялись с моими заскоками и скрытностью. Были снисходительны ко мне в моменты слабости. Как члены семьи. Круизеры, моя семья. И ты один из самых важных членов этой семьи. Я сделаю все, чтобы моей семье не грозило уничтожение. А ты возьми на себя смелость отразить нападение на наш дом вместе с остальными. Планета практически очищена, и сейчас активно добиваются последние очаги с зомби. Мы получаем последние порции ОД и готовимся к самому важному экзамену в истории нашего мира. Сделай так, чтобы мы его не провалили. Я не могу быть везде». «Но и на корабле тебя быть не должно». По ее щекам текли слезы. Обида, непонимание, злость. «Назови это судьбой. Все, что я делал без сожалений. Если я останусь здесь, я сгорю от сожаления. Я всегда таким был. Всегда шел на самом острие в критические моменты». Мои руки легли на ее плечи. Она повернулась ко мне и уткнулась мне в грудь. «Я так не хочу». «Я тоже не хочу, но обязан». Мы знали время вторжения. Все наши бойцы были на позициях, а боевая тревога промчалась по всему земному шару, даже в тех нейтральных штабах, что формально были независимыми. И снова красная пелена, словно закат человечества. Я стоял и смотрел в небо, пока Афина демонстрировала мне первые десантные боты, влетающие в атмосферу. «Создатель, война началась. Разрешите открыть ответный огонь». Мужской механический голос донесся до моих ушей. «Разрешаю, Арес, отправь их всех в ад». Ракетные шахты открылись. Ракетные крейсеры получили данные радаров и начали наводиться на цели. Истребители поднялись в воздух, и весь мир приготовился к схватке. Красное небо стало еще краснее, когда тысячи ракет по всему миру взмыли в воздух, пытаясь уничтожить и продавить системы защиты десятков тысяч десантных ботов врага. «Вас миллионы, вы пришли веселиться. Нас миллиарды, нам не до смеха. Попробуйте захватить наши базы. Попробуйте уничтожить наши цитадели. Сгорите в огне разочарования». «Господин, фиксируя атаки на наши технические средства по всем штабам, включаю режим тишины. Ориентировочное время восстановления средств наблюдения 30 минут. Прошу вас подготовиться к старту. Мы должны начать сразу после окончания первой волны высадки вражеского десанта и возвращения ботов за новой партией выживших. Встретимся на борту, Афина».